Глава 53. Я не помню, как они ушли. Помню лишь последнюю брошенную Алисой фразу. «Оставь его в покое, не мешай ему быть счастливым, не пытайся разрушить нашу семью». Даже оглушительный хлопок двери не выводит меня из коматозного состояния. Не шевелясь, я стою там, где они меня оставили. Женат. Чужой муж. Я любовница чужого мужа. Прикрыв глаза, воскрешаю в памяти свадебные фото. Какая красивая у него жена. Стройная, изящная, с белой кожей и тонкой шеей. Аристократка. Какие красивые у них получатся дети. Правда, запоздало впитавшаяся в мое сознание, начинает рушить меня изнутри. Из-под ног уплывает земля, а стены вокруг начинают сужаться. Боли нет, я ничего не чувствую. Только хаос в душе и мерзкий, оглушающий звон в ушах. Он сводит с ума, лишает рассудка. Заткнув уши руками, сажусь на пол и сжимаюсь в комок. Не помогает. Монотонный звук бьет по нервам, доводит едва не до судорог. С трудом поднявшись на ноги, добираюсь до ванной и подставляю лицо под холодные струи. Кажется, становится легче. Поднимаю взгляд к зеркалу и невольно шарахаюсь от своего собственного отражения. Какая неживая. Обескровленные щеки и пустые глаза. Неудивительно. Я не чувствую биения сердца. Время останавливается. Минуты растягиваются в часы, а часы — в вечность. Герман находит меня на подоконнике в кухне. «Рая». Влетает в комнату, но, встретившись со мной глазами, встает как вкопанный. Вижу, как меняется его лицо. Приобретает мертвенную бледность и становится похожим на восковую маску. «Твоя... жена приходила», — произношу не своим голосом. «Сука!» Я смотрю на высокий силуэт в сумерках, как будто вижу его первый раз. Чужой, далекий, незнакомый. Не мой и никогда моим не был. Эмоций не вызывает. Ни радости, ни злости. Вообще ничего. «Рая!» Стремительно ко мне подходит и, обняв за плечи, вжимает в себя. Я безвольна, как тряпка. Позволяю себя обнимать и целовать. И совершенно ничего не чувствую. «Рая!» Трясет за плечи. «Смотри на меня!» Смотрю и не вижу, словно сквозь него. «Коротышка! Да очнись же ты!» «Не тряси!» Прошу глухо. Лицо у него серое, а в глазах самая настоящая паника. Он растирает мои руки и плечи, дует в холодные ладони. «Рая!» Проговаривает, укутав меня в свои руки. «Слушай, так надо было! Этот брак, он ничего не меняет для нас!» «Поняла? Он договорной!» «Это из-за выборов твоего отца?» «Из-за них тоже. Крамер гарантирует отцу свою поддержку, и он же обеспечивает дипломатическую карьеру». «Твою?» «Мою». «Почему не рассказал раньше?» «Ровно интересуюсь я». Герман молчит. Дышит часто, а сердце тарабанит так, что отдается вибрации в мою грудь. Мое же, напротив, не подает признаков жизни. «Я знаю, почему», — отвечаю за него. «Ты знал, что это будет конец». Он отчаянно мотает головой, запускает пальцы в мои волосы на затылке, сгребает их в кулак. «Никакого конца не будет, слышишь? Ты от меня никуда не денешься». «Уйду». «Нет», — рычит Греховцев. «Забыла, что обещала». Какие клятвы давала? Да? Вспоминай давай. Я все помню. Но ты сам от меня отказался. Короткова, не беси. Хватка на затылке усиливается. Моя жена тебе не помешает. Мы будем жить, как жили. Будем любить друг друга. И трахаться будем. А детей ты будешь с ней рожать, да? А я буду их фотографии рассматривать и умиляться? Рая, не драматизируй. Любая мечтает оказаться на твоем месте. Я не любая. У тебя будет безбедная жизнь. Я дам тебе все, что попросишь. Лучшее образование, лучшие курорты, квартира в Лондоне. Как прошла твоя брачная ночь? Перебиваю я его. Тебе было приятно? Обхватив подбородок пальцами, он поднимает к себе мое лицо. Весь напряжен до предела, глаза чернее ночи. «Не было никакой брачной ночи», — цедит сквозь зубы. «И не будет». Я не верю. Да, возможно, не было еще, но обязательно будет. Даже если соглашусь на отведенную для себя роль содержанки. Алиса знала все с самого начала и обещала не вмешиваться в мою жизнь. И снова не верю. Может, и знала, но в ее обещания не верю. Ты сделал выбор. Замолчи! Я выбрал тебя! Выкрикивает с надрывом. Я тебя люблю. Ты мой рай, слышишь? Воздух мой. Я же дышать без тебя не смогу. И ты без меня тоже. Не смогу. Я уже не дышу. Герман продолжает сжимать меня в своих руках, а я чувствую, как утекает из меня жизнь. Становится пусто, холодно и все равно. Да не молчи ты, Рая. Я тоже тебя люблю, говорю тихо. Слишком сильно, чтобы смириться с этим. Ты не уйдешь, хрипит он. Уйду, мы оба это понимаем. Не уйдешь, не пущу, повторяет, укачивая меня, как ребенка. Я не позволю. Положив голову ему на плечо, я мысленно с ним прощаюсь. Бережно, словно я младенец или тяжело больная, берет меня на руки и несет в кровать. Укладывает, накрывает одеялом и сам в одежде ложится рядом. Обняв со спины, продолжает шептать слова любви. Вспоминает, как увидел меня в первый раз, как быстро привязался ко мне. Пытался сопротивляться, но быстро понял, что потерял голову окончательно и бесповоротно. Говорит много, долго, о том, какое будет у нас будущее, как будем мы счастливы, как будем любить друг друга до конца наших дней. Я слушаю, не перебивая, и продолжаю умирать. Отключаюсь на какое-то время, а очнувшись, слышу за спиной размеренное дыхание Германа. Осторожно вылезаю из-под его тяжелой руки и соскальзываю с кровати. Выпив на кухне стакан воды, смотрю в окно. Начинает светать. Утро уже. Первое утро моей новой жизни, без Германа. Глубоко вдохнув, впервые чувствую тупую боль в том месте, где еще вчера билось сердце. Дышу чаще, боль усиливается. Душно, тошно. Накинув легкую курточку, вылетаю из квартиры и бегом несусь на улицу. Возможно, холодный сырой воздух облегчит жжение за грудиной. Бесцельно, кружа по парку неподалеку от жилого комплекса, встречаю первых прохожих. Сонную бабулю с пекинесом и пенсионера, бегущего трусцой. Выдохнув в промозглый воздух струю пара, плетусь на выход из парка. Спокойно пересекаю пока еще пустую дорогу с мигающими светофорами и иду в никуда по тротуару, вдоль живой изгороди. «Раиса!» Вдруг окликает меня незнакомый мужской голос. Резко оглянувшись, замечаю за спиной невысокого мужчину в черной кожаной куртке и кепке на глазах. «Да, а вы кто?» «С вами хотят поговорить». «Кто?» «Не переживайте, вашей безопасности ничего не угрожает». Уходит он от ответа. «Пройдемся». Безразлично, пожав плечами, я следую за ним.